Но ей не сдалась. В самом деле, до тех пор, пока она не идет на крайний риск, выполнить задачу было несложно. Красный берег обладал сверхмощным передатчиком, но все его компоненты были произведены в Китае во время культурной революции. Поскольку качество было отнюдь не на высоте, оборудование часто ломалось. После каждых 15 трансляций приходилось производить осмотр и наладку всей системы, а затем испытательную передачу. На этих тестах народу присутствовало немного, а цели и прочие параметры выбирались наугад. После одной такой переналадки Евэньцзе поручили провести испытательную передачу. Поскольку при этом не нужно было следовать обычной строгой процедуре, в помещении помимо самой Е присутствовало только пятеро. Трое из них были операторами низкого ранга и в технике разбирались плохо. Оставшиеся два — техник и инженер — до того устали за двое суток ремонта, что их внимание сильно притупилось. Сначала Е настроила передатчик так, чтобы мощность сигнала превосходила пороговое значение, которое предсказывала ее теория накапливающих энергетических зеркал, использовав для этого всю мощность, на которую была способна трансляционная система Красного берега. Затем Е задала частоту, которую, по ее предположениям, должно было усилить энергетическое зеркало. Под предлогом проверки механических частей антенны Е направила ее на запад, на заходящее солнце. Содержание передачи ничем не отличалось от обычного. Все это происходило ясным осенним вечером 1971 года. Впоследствии Е не раз думала об этом событии, но не могла припомнить, чтобы ею владело какое-то особое чувство, кроме желания поскорее завершить передачу. Больше всего она боялась, как бы о ее проделке не узнали коллеги. Хотя она и придумала заранее несколько оправданий, но в случае чего они бы мало чем помогли. Использовать антенну на полную мощность во время тестирования было делом необычным, ведь это влекло за собой быстрый износ компонентов. Кроме того, система наведения антенны не предназначалась для того, чтобы целиться прямо на солнце. Е чувствовала, как нагревается окуляр. Если он сгорит, ее ожидают серьезные неприятности. Солнце медленно садилось. Е пришлось вести за ним антенну вручную. В этот момент антенна Красного берега напоминала огромный подсолнух, медленно поворачивающийся вслед за светилом. К тому моменту, когда загорелся красный огонек, обозначавший конец передачи, с Е сошло 100 потов. Она оглянулась вокруг. Трое операторов возле контрольной панели выключали оборудование, блок за блоком, согласно строгим инструкциям. Инженер в углу диспетчерской пил воду из стакана, а техник мирно дремал на своем стуле. В каких бы тонах историки и писатели не описывали эту сцену впоследствии, реальность была весьма прозаичной. Едва закончив передачу, Е выскочила из диспетчерской, пронеслась по коридору и ворвалась в кабинет Ян Вэйнина. Переведя дыхание, она проговорила. «Передайте на радиостанцию базы, чтобы начали прослушивать частоту 12 тысяч мегагерц». «И что это мы принимаем?» Ян с удивлением воззрился на пряди волос, прилипшие к мокрому лбу Вэньце. По сравнению с высокочувствительной мониторинговой системой Красного берега, обычная армейская радиостанция, которой пользовались для связи с внешним миром, была сущей детской игрушкой. «Может быть, что-нибудь и примем. Нет времени перестраивать Красный берег в режим мониторинга». Обычно для разогрева и перехода от передачи к наблюдению требовалось чуть больше 10 минут. Но сейчас мониторинговая система тоже подвергалась переналадке. Многие ее компоненты еще не успели собрать заново, так что на быстрый ввод ее в строй рассчитывать не приходилось. Ян несколько секунд таращился на свою собеседницу, затем схватил телефон и приказал офицеру-связисту следовать распоряжениям Е. «У этого радио чувствительность такая низкая, что единственные инопланетяне, сигнал которых мы сможем принять, — это жители Луны», — сказал Ян. «Сигнал придет от Солнца», — сказала Е. За окном красный, как кровь, солнечный диск уже почти коснулся гор на горизонте. «Вы воспользовались нашей антенной, чтобы послать сигнал на солнце?» — ужаснулся Ян. Е кивнула. «Никому не говорите! Это никогда не должно повториться! Никогда!» Я наглянулся, не подслушивает ли кто под дверью. Я снова кивнула. «Но зачем? Отраженные сигналы будут очень слабыми, далеко за пределами чувствительности обычного радио». «Нет, если моя догадка верна, мы услышим невероятно громкое эхо. Оно будет сильнее, чем... Ну, я и вообразить не могу, чем что. При мощности сигнала, превосходящей определенный порог, солнце усилит его в 100 миллионов раз». Ян бросил на Е удивленный взгляд, но та больше ничего не добавила. Оба молча ждали. Ян отчетливо слышал взволнованное дыхание Вэньцзе, громкие удары ее сердца. Слова Е проскочили мимо его сознания, зато чувства, похороненные в его душе много лет назад, вынырнули на поверхность. Ему оставалось только взять себя в руки и ждать. Прошло 20 минут. Ян взял телефон, позвонил на радиостанцию и задал несколько коротких вопросов. Потом положил трубку. «Они ничего не приняли». Е, затаившее дыхание, пока он разговаривал со станцией, испустила долгий выдох и кивнула. «Зато американский астроном отозвался». Ян вынул толстый конверт, залепленный наклейками таможни, и протянул Е. Она разорвала конверт и углубилась в письмо. Гарри Питерсон писал, что не мог даже вообразить, что в Китае есть коллеги, изучающие планетарный электромагнетизм, и ему очень хотелось бы сотрудничать и обмениваться информацией в будущем. Он также послал 2 пачки документов с записью петерианских радиовсплесков. Это были фотокопии, снятые с длинных записывающих лент, которые следовало сложить фрагмент за фрагментом. Надо сказать, в те годы большинство китайцев в глаза не видели копировальной машины. Е принялась укладывать листы бумаги в 2 полосы на полу. Дойдя примерно до половины, она распрощалась с надеждами. Формы сигналов, присущие солнечным засветкам, были ей хорошо известны. Они не походили на те, что лежали сейчас перед ней. Е стала медленно подбирать бумаги с пола. Ян присел рядом на корточки, чтобы помочь. Отдавая пачку фотокопий женщине, которую любил всей душой, он заметил на ее лице улыбку, такую грустную, что у него затрепеталось сердце. «Что случилось?» — спросил он, не отдавая себе отчета, что никогда еще не разговаривал с нею так мягко. «Ничего, я просто очнулась от сна». Я снова улыбнулась, забрала фотокопии и конверт и вышла из кабинета. Она направилась прямиком к себе, взяла коробку для еды и пошла в столовую. Там оставались только Маньтоу и Пикули. Работники столовой нетерпеливо объяснили ей, что закрываются. Делать нечего. Она взяла свою порцию, вышла наружу и зашагала к обрыву. Там она уселась на траву и принялась есть холодный Маньтоу. Солнце уже зашло. Горы Большого Хингана были такими же серыми и туманными, как жизнь Е. На этом унылом фоне мечта светилась особенно ярко и радужно. Но мечтам неизменно приходит конец. Они уходят, как солнце, которое хоть и встанет снова, но не принесет с собой надежды. В эти мгновения дальнейшая жизнь представилась Е безграничной серой бездной. Она опять улыбнулась со слезами на глазах и продолжила жевать холодный Маньтоу. Она не знала, что в этот момент первый крик земной цивилизации, который мог быть услышан в дальнем космосе, уже распространялся от Солнца по Вселенной со скоростью света. Радиоволна, усиленная мощью звезды, величественным цунами перекатилась через орбиту Юпитера. В этот миг на частоте 12 тысяч мегагерц звезда под названием Солнце была самой яркой на всем Млечном пути.